Ирина на секунду представила, там, где-то под толщей земли, лежат кости жертв, которых некогда сбрасывали в колодец поклонники темных сил. Бррр, страшно. Солнце, сияя розово-золотистыми лучами, заваливалось за горизонт. Наступала короткая июльская ночь. Иваницкий с Ириной отправились обратно в гостиницу. «Завтра предстоит важный день», — сказал Ярослав Мефодьевич. «Если потомки Уга рассекретят манускрипт Ансельма, то это будет колоссальным событием в истории дальмекологии». Когда они проходили в сгущающейся тьме мимо памятника пирату Угу, то заметили полную фигуру Зинаиды Аполлинарьевны, которая под боченись смотрела на флебустьера. Иваницкий, схватив Ирину за локоть, буквально затащил ее в проулок и прошептал. «Вот она приперлась. А ведь когда я у нее спрашивал, сказала, что не собирается ехать в Володю-Кре, якобы этот балаган не для нее. А на самом деле обманула меня, и я как последний болван ей поверил. Пойдемте, голубушка, по переулку. Не хочу сейчас с ней сталкиваться». Оказавшись в номере гостиницы, Ирина с удовольствием приняла ванну, затем насладилась легким ужином и прилегла с книжкой на кровать. Было душно, и она вышла на крошечный балкончик. Ночь была звездная и удивительно спокойная, как будто затишье перед ураганом. Пронеслась вдруг у Ирины странная мысль. Затем она услышала голоса. Два человека говорили по-русски. Она напрягла слух. Скрипучий, одышливый голос Зинаиды Аполлинарьевны внушал кому-то. «Понятно, наконец, тебе. Размышления Рене Декарта, пятая полка, последняя справа книга в черном кожаном переплете с золотым тиснением. Надо сделать это завтра ночью. Иваницкий и его молодая потаскушка уже здесь». «Что, в одном номере?» — спросил невидимый собеседник Триуха Ляпиной. И по голосу Ирина узнала Валеру Попандопола. Он же не мог сопровождать Ярослава Мефодьевича и остался в Москве. Надо же, Валера врал. Он приехал в Володю-Кре вместе с Зинаидой и наверняка тайно. Да нет, постеснялся старый сатир селиться с девчонкой в одном номере. Живут в разных, проскрипела профессорша. Но ты понял? Мне не нужно проколов, Валерочка, я хочу получить. Что именно хотела получить Зинаида Аполлинарьевна, Ирина не услышала, так как хлопнула дверь, и раздалась бодрая английская речь. Разговор между профессоршей и Попандополом мгновенно прекратился. Наверное, они также сидят на балкончике и вслух обсуждают свои зловещие планы. Но чего они хотят? Ирина провела на балконе еще около часа, но разговор так и не возобновился. Что ж, придется довольствоваться тем, что услышала. Завтра ночью. Размышления Рене Декарта. Пятая полка, последняя книга справа в черном кожаном переплете с золотым тиснением. Они что, надумали украсть ее? Философский трактат Декарта. Да если это еще первопечатное издание, может стоить очень дорого. Но зачем им книжка? Неужто Зинаида и Попандопола промышляют кражами произведений искусства и редких книг? Ирина снова подумала о том, что Попандопола мог быть тем самым грабителем, который убил Лайму и украл статуэтку Мелькоатлан. Ночь прошла тревожно. Ирина, просыпаясь на мокрых от пота простынях, с радостью понимала, что находится все в том же старинном отеле во французском городке, а не в заполненной водой пещере. Сон преследовал ее, не оставлял в покое. Утро наступило неожиданно, словно кто-то зажег невидимый огромный светильник. Ирина открыла глаза и зажмурилась от яркого света, пробивавшегося сквозь полоски жалюзи. Кошмары, которые в темноте были такими реальными, показались ей сейчас смешными. Она поняла, что испытывала страх перед призраками или перед самой собой. Профессора Иваницкого она встретила в небольшом ресторанчике в саду. Ярослав Мефодьевич заметно волновался. Он выглядел настоящим франтом. Легкий светлый костюм, широкополая шляпа, темно-красная в серебристую крапинку бабочка. Он приветствовал Ирину словами. «Голубушка, вы, я вижу, замечательно выспались!» Ирина не стала рассказывать профессору о тревожащих ее снах. Зачем Иваницкому знать об этом? На завтрак подали круассаны, апельсиновый сок, обжигающий кофе. Профессор был взволнован предстоящим конгрессом. «Ирина Вениаминовна, я ждал этого момента, можно сказать, всю свою жизнь. Дербервилли наконец-то поняли, что манускрипт отца Ансельма представляет собой ценность не только для них, как семейная реликвия, но и для всего человечества. О, как я жду этого! Еще бы, Ярик, ты ждешь этого!» — произнес неприятный жирный голос, который заставил профессора едва не поперхнуться кофе. Ирина обернулась и увидела около их столика Зинаиду Аполлинарьевну. Профессорша по случаю жаркого дня надела ярко-желтый шелковый костюм, который ей явно не шел, и крупные янтарные бусы. Ирина подавила улыбку, голову треуха Ляпиной венчал очередной парик, на этот раз в мелких кудряшках небесно-голубого цвета. Профессорша явно подслушивала их разговор. «Отель такой маленький, что ненароком один из постояльцев может услышать беседу других, как и сама Ирина вчера вечером». Она вспомнила наставления, которыми подчивала Зинаида Валеру Папандопола. Но ретивого докторанта поблизости не было. «Доброе утро, Зинаида!» Иваницкий поморщился, словно ему пришлось надкусить лимон. «Очаровательная расцветка твоего костюма тебе к лицу!» Триуха Ляпина фыркнула, затем обратилась к Ирине. «Знаете, почему Ярослав Мефодиевич так страстно желает добраться до манускрипта Ансельма Дербервилля? Потому что там аббат должен был оставить указание на место, где спрятано главное сокровище Дальмеков — сердце тьмы». При упоминании сердца тьмы профессор Иваницкий вздрогнул, затем сказал чересчур запальчиво: «Зинаида, я не понимаю, почему тебе доставляет такое удовольствие издеваться надо мной. Сердце тьмы существует, и я в этом уверен. Более того, если бы ты не игнорировала мои доказательства...» «Какие доказательства, профессор?» — сказала со смешком Триуха Ляпина. «Ну-ка, милочка», — обратилась она к Ирине, — «подвиньтесь. Я хочу позавтракать вместе с вами, не возражаете?» На вполне приемлемом французском Зинаида приказала официанту поднести к столику, за которым завтракали Ирина и Ярослав Мефодиевич, плетеное кресло, опустилась в него и проронила милым голоском: «Я знаю уважаемого Ярослава Мефодиевича много лет. Не буду говорить, сколько именно, чтобы сохранить мой естественный секрет – возраст. Ярослав Мефодиевич – личность экзальтированная, увлекающаяся, падкая на всяческие околонаучные бредни и слухи. Его со студенческой скамьи увлекало это мифическое сердце тьмы, главное сокровище Дальмеков, которое их последний царь Иротитль VI якобы унес с собой в могилу. Этот Иротитль избежал участи быть сожженным милейшим Ансельмом, основателем здешнего монастыря, как еретик, не желающий признать христианского бога, и скрылся где-то в подземельях под долиной. По всей видимости, ему не удалось остаться в живых, потому что разозленный Унга приказал затопить часть подземелий. Сердце тьмы — это словесная метафора, никакого легендарного сокровища не существует, и не забивай ей голову дурью!» Последнюю фразу Зинаида Аполлинарьевна обратила к профессору, который слушал ее монолог, пыхтя от возмущения. «А почему вы пытаетесь убедить меня, Зинаида Аполлинарьевна, в том, что сердце тьмы — это не более чем красивая легенда?» — спросила спокойно Ирина. «И, кстати, как дела у Валеры? Я видела его вчера вечером. Он не к вам ли в номер поднимался?» Триуха Ляпина сладко улыбнулась, однако Ирина поняла, что ее слова попали прямо в цель. Профессорша была напугана. «Не понимаю, о чем речь. Видимо, у вас галлюцинации, вы плохо переносите аромат здешнего сыра», — сказала она. «И кофе тут подают мерзейший. До встречи в монастыре, Ярик, и прошу тебя, не вешай писательнице лапшу на уши». Затем она величественно поднялась и, обернувшись, громко добавила на грассирующем французском: «А когда вы намерены объявить общественности о ваших взаимоотношениях, мои дорогие?» С этими словами она удалилась. Профессор Иваницкий сначала в недоумении глядел вслед Зинаиде Аполлинарьевне, затем закричал, не обращая внимания на окружающих: «Она намекает на что-то грязное! Милейшая Ирина Вениаминовна! Господи, Зинка же главная сплетница на всем факультете! Она стольким жизнь отравила, а теперь будет всем трепаться, что я, что вы, что мы с вами!» Он запнулся, побагровев. Ирина сказала: «Ярослав Мефодьевич, не берите в голову. Мне чрезвычайно лестно, что мадам Триуха Ляпина прочит вас мне в любовнике». «Но, голубушка», — начал было профессор, растерявший боевой запал. Затем он спросил: «А почему вы упомянули Валеру? Вы же имели в виду Папандопола? Он-то здесь при чем?» «Да так, пришелся к слову», — ответила Ирина. Она не решилась портить настроение профессору Иваницкому в день его триумфа. О предательстве Валеры она расскажет ему позднее, скорее всего, уже в Москве. После завтрака они направились к монастырю Святого Духа. Помимо них, к величественному мрачному зданию стекались и другие ученые, которые приехали в Вуало-Дюкре для участия в торжественной церемонии обнародования манускрипта аббата Ансельма. Ирина, сопровождавшая Иваницкого, прошла мимо колодца бессмертия, около которого, сидя на солнце, бормотал нечто невразумительное папаша Матье. Ирина вспомнила, как нищий бедолага напугал ее вчера. Ученых проводили в большой зал, где царили прохлада и легкая сырость. Скорее всего, это была бывшая трапезная. На гранитном полу расставили удобные кресла, у стены разместили белый экран, в центре водрузили видеопроектор. Профессор Иваницкий начал приветствовать коллег-дальмиковедов. Ирине пришлось выступать в роли переводчицы. Несколько раз в коридорах мелькали черные фигуры в капюшонах. Монахи сновали туда-сюда, похожие на безмолвные тени. Наконец, с приходом высокого, полного господина, который оказался главой семейства Дербервиль, начало конгрессу дальмикологов было положено. Господин Жак-Анри Дербервиль, крупный парижский банкир и бывший министр экономики республики, начал свою речь с изысканного витиеватого приветствия и выражения глубокой благодарности всем участникам Конгресса. Официальным языком Конгресса был выбран английский. «Манускрипт аббата Ансельма, ради которого вы все, дамы и господа, собрались в этом уютном городе, является, как вы знаете, реликвией нашего рода. Многие столетия этот манускрипт находился под замком, и никто, за исключением избранных, не мог бросить на него взгляд. Даже я, признаюсь, увидел его впервые всего 10 лет назад. Однако, учитывая гигантский интерес, который проявляет мировая научная элита к этому документу, мы не могли не предоставить вам возможность ознакомиться с ним. Ансельм, ровно как и брат его Уго, давно превратились в исторических персонажей, и я рад, что именно мне выпала честь прикоснуться к вечности и позволить вам сделать то же самое». Затем слово взял настоятель монастыря, который начал превозносить святость аббата Ансельма и его заслуги перед католической церковью. Иваницкий шепнул Ирине: «Ну да, а о том, что аббат выкорчевывал ересь из дальмеков при помощи железа, огня и крови, он забыл. Ничего, скоро они перейдут к делу». После цветистых речей настоятель провозгласил: «Настал час, когда бессмертное творение аббата Ансельма предстанет перед вашими глазами, дамы и господа. Прошу». Один из монахов, чье лицо было скрыто капюшоном, приблизился к настоятелю и передал ему увесистую деревянную шкатулку. Аббат открыл ее и показал замершим от волнения ученым пожелтевшие свитки, покрытые выцветшей вязью. Манускрипт был создан в 1601 году, когда аббату Ансельму было без малого 96 лет. Он, понимая, что Господь в скорости призовет его к себе, решил изложить правдиво и без прикрас все то, чему он был свидетелем во время приобщения к лону христианской цивилизации дальмеков. Документ очень сложно разобрать, поэтому мы сделали фотографии, и вы можете увидеть точную копию манускрипта на экране. Погас свет. На экране возникла первая страница летописи. Ирина вздохнула. И как такое можно читать? Наверняка написано на смеси старофранцузского и латыни, причем ужасным почерком больного, полуслепого старика. Однако профессор Иваницкий, сдаив дыхание, шевелил губами, вчитываясь в текст. «Мы изготовили цветные копии манускрипта, которые тотчас получит каждый из участников нашего конгресса. Увы, вынуждены разочаровать тех, кто надеется найти в этом документе какие-то следы так называемого мифического сердца тьмы. Об этом нет ни малейшего упоминания, как, впрочем, и о том, что Уго и Ансельм относились с жестокостью к коренному населению Южной Америки». «Так я и поверил», — проворчал Иваницкий, который получил копию манускрипта 15 или 20 листов. Профессор углубился в чтение. Ирина, понимая, что ей нечего больше делать среди ученых, тихо покинула зал. Она решила прогуляться по монастырю. Таблички на французском и английском недвусмысленно возвещали. Проход в личные апартаменты запрещен. Монахи, видимо, не хотели, чтобы гости разбрелись по монастырю. Ирина поражалась величию здания. Она замерла перед одним из порталов монастырской церкви. Задрав голову, она увидела каменные изваяния химер и горгулий, которые скалились на нее с высоты. Внезапно она заметила Папандопола, который украдкой двигался по двору. Ирина шмыгнула в церковь. Валерий прошел мимо нее, не заметив, и направился в трапезную, где шла конференция. Выждав несколько секунд, Ирина отправилась за ним. Папандопола явно не собирался предстать перед глазами Иваницкого. Профессор ведь был уверен, что его помощник находится в Москве. Ирина заглянула в зал и убедилась в том, что ученые, разбившись на группки, о чем-то усиленно дискутируют. Папандопола в их рядах не оказалось. Ирина озадаченно уставилась на длинный коридор. «Значит, Валера где-то здесь, неподалеку. Он не мог скрыться». Ирина побежала по коридору, завернула за угол и заметила на расстоянии 50 метров Папандопола, который поднимался по лестнице. Ирине стало любопытно, куда же направляется Валера. Он же прекрасно знает, что ходить по внутренним помещениям монастыря запрещено. Или он выполняет приказания Зинаиды, отыскивает Тома Рене Декарта? Нет». Ирина не может поверить, что Папандопола и профессор Триуха Ляпина решились на кражу ценной книги из монастырской библиотеки. «Дочь моя!» — услышала Ирина сдобный голос. «Куда направляете вы стопы свои, могу я узнать?» Из смежного помещения внезапно возник ужасно толстый монах. В отличие от своих собратьев, его голова не была скрыта капюшоном. Похожее на блин лицо... с пятью подбородками, цепкие узкие глазки и фарисейская улыбка. «Вы, наверное, не знаете, дочь моя, что передвигаться по территории монастыря вам, людям мирским, нельзя. Монастырь — наш дом. И тот факт, что добрый аббат открыл двери для туристов, позволив им осматривать церковь и дьявольский колодец, никак не отменяет этого запрета. Или вы из числа ученых, которые знакомятся сегодня с манускриптом достопочтенного Ансельма?» «Я...» — произнесла Ирина, лихорадочно соображая, что же ей сказать. «Почему задержали ее, а не Папандопола?» Валера тем временем скрылся из виду. «Я искала, отец мой, дамскую комнату», — выпалила она. Монах вздохнул и изрек. «Понимаю вашу спешку, дочь моя, но вы найдете искомое в другом крыле, там, откуда пришли, у самого входа». Ирина поняла, что разговор закончен. Толстяк ее дальше не пустит. Ирина увидела, что в комнате, из которой появился монах, лежит масса книг. Видимо, он был библиотекарем. Другой монах разбирал книги, перекладывая их из стопки в стопку. Внезапно он повернулся к ней профилем, и Ирина онемела. Это был тот самый лжеохранник, с которым она разговаривала в подземном музее около тела убитой Лаймы. Тот самый охранник, который, очевидно, причастен к убийству ее двоюродной сестры и похищению статуэтки богини Мелькоатлан. Прошла всего секунда, и монах снова повернулся к ней спиной. «Это что, наваждение?» Ирина была уверена, что разглядела лицо монаха. Ошибки быть не могло. Он, конечно же, изменился. Появилась танзура, исчезли усы, но это было то самое лицо. И чем он тут занимается? И что он делал у Лаймы в особняке? С ним надо обязательно поговорить, но как это осуществить, если жирный монах напирает на нее своим животом, пытаясь, словно боец сумо, вытолкнуть ее со своей территории? «Отец мой», — спросила Ирина, — «а чем вы занимаетесь? Мне кажется, что я видела ваше лицо по телевидению». Монах просиял и сказал, сделанный печалью и смирением в голосе, «Был грех, дочь моя, попутал нечистый. Нам, слугам Господним, запрещено тешить самолюбие, но когда появилась на днях телевизионная команда и попросила меня дать интервью, сам аббат разрешил мне, и я не мог отказать. Наша теософская библиотека — одна из самых крупных во всей Франции». Выслушав его монолог, Ирина спросила, наблюдая из-под тишка за монахом-охранником, который по-прежнему перекладывал книги в смежном помещении, «Отец мой, а ваш помощник тоже был в сюжете?» «Этот?» — библиотекарь поднял густые брови. «О, нет! Брат Крестов чрезвычайно стеснительный, он не любит прессу и телевидение. Он у нас недавно, набирается у меня опыта в библиотечном деле, приехал из монастыря в Польше». Ирине не оставалось ничего иного, как удалиться и спрятаться за углом. Она затаилась и попыталась прислушаться к тому, о чем говорят монахи. «Одна из тех лодырей, что собрались в трапезной, — говорил толстяк, — ходят по монастырю, как по своему саду. Нужно их вовремя ловить и выпроваживать прочь, а то не ровен час сопрут что-нибудь, прости Господи». Затем она услышала голос брата Крестова. Так и есть. Память на голоса у нее отличная. Это охранник. Он оказался в монастыре совсем не случайно. Она в этом уверена. Ведь именно здесь хранится летопись отца Ансельма, которая имеет прямое отношение к Дальмекам. Однако, если в ней нет ничего о сердце тьмы, но с чего она взяла, что этот молодчик интересуется сердцем тьмы? И вообще, это миф. Она вернулась в зал, где заседали ученые. К своему удивлению, на пороге она столкнулась с профессором Иваницким. Он потрясал пачкой фотокопии манускрипта, что-то запальчиво говорил. Увидев Ирину, он схватил ее за руку и поволок за собой. «Прочь! Из этого пристанища лжи! Милая Ирина Вениаминовна, нам тут делать нечего! Пусть остаются те, кто позволяет купить себя дешевой подделкой!» Ирина последовала за Ярославом Мефодьевичем, который был не в состоянии связанно говорить, а только бушевал и сыпал проклятиями. Что же произошло? Почему профессор так расстроен и разозлен? Он же получил возможность ознакомиться с рукописью отца Ансельма. А это было мечтой всей его жизни.